Думаю, что вас послали сюда для разведки. Я в курсе того, чем вы занимались все эти дни. Ты уж извини, но мои люди присматривали за вами. Вы околачивались неподалеку от замка, выбирали места для наблюдения за ним. И, по-твоему, для чего нам это понадобилось? Я не знаю, поэтому и надеюсь, что ты мне расскажешь. Тимур сделал пару глотков и посмотрел мне в глаза. Нападение? Хотите убить Диуса? Скажу сразу, это плохая идея. Считаешь, что раньше никто не пытался этого сделать? Могу я для начала узнать, почему ты помогаешь изгоям? Ты ведь успешный мастер, имеешь дом в центре столицы, кучу заказов, ни в чем не нуждаешься. Так что заставило тебя рискнуть всем, включая жизнь? Это старая история, вздохнул старик, но я готов поделиться ею с тобой. Надеюсь, после этого и ты расскажешь мне свою. Плеснув рома в стаканы, Тимур углубился в воспоминания. И нужно сказать, услышав его историю, я понял, что у старика действительно есть все причины для ненависти к правителю Тарии. Более 50 лет назад мужчина жил в соседнем городе, находящемся всего в сотне километров от столицы. Уже тогда он создавал неплохое оружие и, в принципе, ни в чем не нуждался. Заботливая жена, двое детишек и прибыльное дело, что еще нужно для спокойной жизни. Все изменилось, когда, вернувшись однажды из миры, куда Тимур возил на продажу свое оружие, он узнал, что его жена и сын мертвы, а дочь забрали свидетели. Позже выяснилось, что именно Диус стал причиной их гибели. Это он отдал приказ своим прихвостням свести в замок еще не прошедших испытания девочек из ближайших городов. Свидетели пришли за 16-летней дочерью Тимура, но его жена и сын оказали сопротивление. Однако у них не было никаких шансов. Сектанты схватили их и казнили на центральной площади города в тот же день. Девочку увезли, а тела ее брата и матери еще неделю висели у стен храма в назидание тем, кто пытается оспаривать приказы Диуса. В порыве гнева мужчина собирался ворваться в храм, чтобы отомстить. В тот момент ему было абсолютно неважно, что в противостоянии со свидетелями у него нет никаких шансов. Тимура тогда остановил друг, пришедший поддержать его в трудную минуту. Он уговорил его оставить на время мысли о мести и попытаться найти дочь. Так мужчина попал в столицу. Первые месяцы он скитался по улицам города и пытался выяснить, что произошло с девочками, которых доставили в замок по приказу Диуса. Ему повезло, что первыми на него обратили внимание не свидетели и даже не воины легиона, а люди, которые не были согласны с местными порядками. Те, чьи дети выбрали путь развития и стали изгоями, покинув свои дома, Тимуру помогли с жильем, а также с заказами. Вскоре дела пошли на лад, ведь хорошие мастера всегда ценились в мире. Мужчина ушел с головой в работу, понимая, насколько малы шансы увидеть свою дочку живой. Худшие опасения подтвердились только спустя 2 года. Новым знакомым Тимура удалось выяснить, что все девочки, свезенные тогда в столицу из разных городов Тарии, мертвы. Один из легионеров проболтался, как он с другими воинами сопровождал совсем юных девчонок в пустошь, к кристаллу. Все они коснулись его и переместились в миры испытаний. Вот только вернуться оттуда никто из них так и не сумел. Выяснить, что произошло и зачем Диусу понадобилось отправлять девочек в испытание, ставшие для них непроходимым, не получилось. В день, когда Тимур узнал о смерти дочери, единственное, что он смог сделать, это дать самому себе клятву. Клятву отомстить. С тех пор прошло уже полвека. Мужчина сумел стать довольно известным в столице мастером и даже купил дом в престижном районе. Со временем именно он взял на себя обязанности лидера помогших ему когда-то людей. Они поддерживали изгоев и старались найти как можно больше единомышленников, чтобы однажды попытаться изменить установившийся порядок. Вот только за это время секта свидетелей сумела обратить в свою веру почти всех жителей Тарии. С каждым годом все меньше людей покидало города, чтобы продолжить развитие. На самом деле, к моменту нашего знакомства Тимур практически смирился с мыслью, что его семья так и не сможет обрести покой в лучшем мире, оставшись неотомщенной. «Я здесь для того, чтобы убить Диуса». Услышав рассказ старика, я решил открыться ему, лично. Глава 37. «Что ты сказал?» Тимур посмотрел на меня укоризненным взглядом. «Если это шутка, то мне не смешно. Это не шутка». Я сделал короткую паузу, давая старику осмыслить сказанное. «Хотя смерть Диуса не главная моя цель. Он просто стоит на моем пути к вратам. Ты показался мне умным парнем, но то, что ты говоришь сейчас, попахивает каким-то безумием. Когда я видел Диуса в последний раз, а это было больше 10 лет назад, его уровень был 144-м. С твоим 80-м глупо даже пытаться приблизиться к нему. Для начала мой уровень совсем не тот, что ты видишь. Я снял амулет и ухмыльнулся, глядя, как с лица старика сползает снисходительная улыбка. Но это не единственный мой секрет. Просто поверь, я не уступаю Диусу ни в скорости, ни в реакции, ни в силе магии. Допустим, сказал Тимур после долгой паузы. Вот только все это вряд ли тебе поможет. Этот монстр никогда не покидает своего замка без сопровождения. И учти, в его охране лучшие маги и воины легиона. А с чего ты решил, что я собираюсь напасть на него в тот момент, когда он будет прогуливаться по улицам Миры? Потому что это лучший способ расправиться с ним. Старик грустно вздохнул и опустил веки. Думаешь, мы не пытались? За последние 5 десятилетий наша группа организовала несколько покушений. К сожалению, все они закончились печально. Слишком велика разница между высокоуровневыми воинами охраны и ремесленниками, коими по большей части и являются мои сподвижники. Значит, у вас не вышло? Нужно сказать, что эта информация меня удивила. Можешь рассказать подробнее? Да нечего здесь рассказывать. Тимур достал из комода вторую бутылку рома и наполнил свой опустевший стакан. Мы облажались и потеряли много людей. Охрана Диуса знает свое дело. Даже если ты лучший боец Тари, тебе ничего не светит в противостоянии с ними. А что, если я скажу тебе, что у меня есть способ пробраться внутрь крепости незаметно? Даже не представляю, как ты собираешься это проделать. Но допустим, а что дальше? Преодолев стену, ты все равно не сможешь попасть в замок, не привлекая внимания охраны. Смогу, не согласился я. Ты лучше скажи, смогут ли твои люди поддержать меня после того, как я убью Диуса? Говори, что тебе нужно, а я со своей стороны постараюсь сделать все от меня зависящее. Я вернулся в свою комнату после полуночи, когда Ками уже спала. Раздевшись, я осторожно прилег рядом, закрыл глаза и еще раз прокрутил в голове детали предстоящей операции. Тимур сказал, что ему нужно несколько дней на то, чтобы собрать нужных людей и обговорить задуманное с ними. А задумали мы захват крепости. Я рассчитываю, что после смерти Диуса его магия перестанет работать, и легионеры освободятся от клятвы. Конечно, некоторые из них по-настоящему верны своему хозяину и захотят отомстить за него, но мне почему-то кажется, что большая часть воинов легиона только обрадуется такому повороту событий. Все же очень многие из этих людей попали на службу вовсе не по своей воле. Если бы я был на месте Диуса, то держал бы рядом с собой только самых верных людей. Вероятно, он так и сделал. Поэтому охрану замка придется перебить. Но я не вижу в этом особых проблем. Быть может, даже получится сделать все тихо. Соратники Тимура мне будут нужны для удержания крепости уже после того, как я расправлюсь с ее обитателями. Пускай стены на вид и неприступны, но хотелось бы, чтобы на них оказались свои люди. Пока я буду разбираться с вратами, они проследят, чтобы в замок никто не проник. Да и горожанам кто-то должен объяснить происходящее. И хотя эта сторона вопроса интересует меня не так сильно, как открытие врат, но все же я подготовился и разослал сообщение тем, кто возьмет на себя заботы о местном населении после того, как жители Тарии поймут, что задание выполнено. Следующие 2 дня мы с Ками провели неподалеку от крепости. Внутри все было спокойно. Большую часть дня Диус проводил в одном помещении, иногда принимая посетителей, и лишь изредка покидал его. Но за все это время он ни разу не вышел из своего замка. Крест в это время наблюдал за казармами легиона. Он успел обойти их все и даже нанес пометки на карту, которую позже передал мне. За эти дни парень не заметил ничего подозрительного. Легионеры занимались патрулированием улиц, а в свободное время чаще всего собирались в тавернах, где периодически устраивали драки, упившись крепким алкоголем. На 3-й день после нашего с ним разговора, старик сообщил мне, что у него все готово. Люди собраны, проинструктированы и ожидают его команды. И это просто отличная новость. Признаюсь, мне надоело ждать. Хочется как можно скорее закончить со всем. Особенно если учитывать, что в последнее время вновь разыгралась моя интуиция, с каждым днем усиливая поселившееся внутри чувство тревоги. Возможно, это связано с предстоящим открытием врат. Я ведь даже не приблизился к пониманию того, что случится, когда задание будет выполнено. Как бы там ни было, уже поздно что-либо менять. Слишком близко мы приблизились к цели. После разговора с Тимуром я собрал всех за столом и сообщил, что проникновение в замок Диуса состоится грядущей ночью. Днем, чтобы немного развеяться, я решил пройтись по местным торговцам. Меня не особо интересуют их товары, и все же интересно, можно ли найти в столичных лавках что-нибудь необычное. Оказалось, что можно. Ассортимент в магазинчиках Миры на порядок превзошел все то, что мне довелось наблюдать в других городах Тари. Я успел посетить с десяток мастерских, торгующих разным оружием, несколько лавок с магическими предметами и даже алхимический магазин, в котором мне предложили попробовать парочку зелий с удивительными свойствами. С трудом переборов соблазн потратить те несколько золотых, что были у меня с собой, я пообещал себе вернуться сюда позже, когда все закончится. Интуиция просто взвыла, когда я приблизился к дому старика. После активации сканера карта показала, что внутри находится три человека. Ками, Крест и Тимур как раз оставались в доме, когда я уходил, и должны были дождаться меня. Но почему тогда на душе так неспокойно? Немного замешкавшись на пороге, я открыл дверь и вошел внутрь. Кресло, в котором обычно любил сидеть хозяин дома, оказалось занято незнакомым человеком. С обеих сторон от него я увидел двух легионеров. Они застыли на месте, положив ладони на рукояти своих мечей. Первым моим желанием стало атаковать незнакомцев сразу. Я даже активировал смещение и выбрал точку позади них, но вовремя остановился. Решил для начала выяснить, что случилось с моими людьми. Брат Дьякон, УР 119. Человек, инквизитор. Первые несколько секунд я растерянно смотрел на показанный сканером текст, не понимая, что происходит. Однажды мне уже пришлось убить одного дьякона. Однако тот, кого я увидел в этот момент перед собой, определенно совершенно другой человек. Может ли имя быть простым совпадением? Мужчина, сидящий в кресле Тимура, без всяких сомнений являлся свидетелем. Вот только я никак не могу понять, имеет ли он какое-либо отношение к банде, промышлявшей на дороге между Белым и Лазурным городами. Я отправил сообщение Ками, в надежде узнать, где она находится, и в этот момент дьякон нарушил повисшую тишину. «Ну, здравствуй, Акс, рад, наконец, увидеть тебя». Лицо сектанта скривилось в язвительной ухмылке. «Вижу, ты удивлен нашей встречей. Где Ками, Крест и Тимур?» Прошипел я, едва сдерживая ярость, разгорающуюся внутри. «Твоя подружка, сопляк и старик пока живы». Не отводя от меня взгляда, дьякон поднялся с кресла и подошел ближе. «И если ты не наделаешь глупостей, они таковыми и останутся. Где они?» Я повторил свой вопрос, а в это время мысли в моей голове вертелись с огромной скоростью, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Они в замке моего хозяина. Скоро и мы с тобой отправимся туда. Но для начала я расскажу тебе одну короткую историю». В этот момент стало понятно, что все мои планы посыпались к чертям. Мне почему-то вспомнился тот момент, когда я согласился взять Ками с собой. Жалею ли я сейчас об этом решении? Ведь если бы я отправился в это путешествие один, стоящая передо мной троица была бы уже мертва. Но я не жалею. В моей голове всплыли воспоминания о том дне, когда я, перечитывая записи в архиве Белого города, узнал, что произошло с жителями планеты после пришествия. Именно тогда у меня появилась цель, и целью этой была месть. Я тогда всем сердцем желал отомстить ответственным за гибель миллиардов людей. Меня не интересовало ничего, кроме этой мести. Все изменилось, когда я встретил ее. Ками помогла мне понять, что жить только местью невозможно. Такая жизнь не может стать полноценной. После встречи с этой девушкой у меня словно открылись глаза. Я понял, что месть ничего не изменит. Она лишь приведет меня к гибели. А умирать я не собираюсь. Мне еще только предстоит узнать секреты нового мира, найти свое место в нем. Этим утром Тимур спросил у меня, готов ли я умереть ради своей цели. Тогда я ушел от ответа, потому что и сам не знал его. Ответ пришел ко мне только сейчас, когда я увидел свидетеля и легионеров в доме старика. Умирать ради задания, выданного неизвестно кем, глупо. А вот умереть ради спасения любимой девушки я готов, а еще я готов убивать ради ее спасения. Убивать быстро, убивать жестоко, убивать всех, кто встанет на моем пути. Но для начала нужно попасть в замок ублюдка Диуса и убедиться, что с ней все в порядке. Судя по взгляду, которым ты посмотрел на меня, тебе известно, кто я. Дьякон вернулся в кресло, а его улыбка стала еще шире. Ты ведь думал, что убил именно меня, перед тем, как сбежать из нашего лагеря. «Скоро я исправлю эту ошибку», — спокойно ответил я. «Знаешь, а я ведь был тогда в ярости». Не обратив никакого внимания на мои слова, продолжил сектант. «Какой-то щенок, появившийся ниоткуда, сумел убить брата Полоза, а затем поучаствовал в уничтожении моих людей. Значит, брат Полоз, получается, две шавки Диуса сколотили банду в восточных землях. Кстати, не расскажешь, почему в тех местах тебя называли просто дьяконом, без приставки брат? Ты разве не знаешь, что, прикоснувшись к кристаллу, можно сменить имя? Впрочем, неважно. Вернувшись тогда в свой лагерь и обнаружив в нем лишь тела, я был готов разорвать тебя голыми руками. С чего ты вообще решил, что я принимал в этом участие? А ты думаешь, у меня не было своих людей в Белом городе? Наивный. Мне понадобилось меньше суток, чтобы узнать, кто виновен в гибели моего единственного друга. Я не знаю, как тебе удалось это сделать, но поверь, ты был бы уже мертв, если бы Диуса не заинтересовала эта история. Зачем правителю Тарии интересоваться каким-то охотником, который находится в тысячах километрах и даже не слышал о нем? Вот и я удивился, когда вместо одобрения твоей ликвидации получил приказ присматривать за тобой. Хозяину стало интересно, как такое ничтожество смогло пересечь пустошь и почему брат Полос в своем докладе упомянул, что не может понять, говоришь ли ты правду во время допроса. Вместо того, чтобы отомстить, я был обязан разузнать о тебе все, что возможно. И что же тебе удалось узнать? Усмехнулся я. Уверен, твои люди рассказали тебе много интересного. Достаточно. К примеру, я знаю о твоей способности. Она тебе не поможет. Дьякон перевел взгляд на одного из легионеров. Надень на него кандалы. А ты не дергайся, иначе твоя подружка не доживет до очередной встречи с тобой. Подошедший ко мне воин достал из котомки металлические браслеты, соединенные цепью, и закрепил их на моих запястьях. Я почувствовал странные колебания черных частиц, однако вскоре все прекратилось. Попытка вызвать интерфейс не сработала. Он оказался заблокирован, как и шепот. Стало понятно, почему мои друзья не смогли предупредить меня. По всей видимости, на них нацепили такие же артефакты. Зато активация смещения прошла без проблем. На мою главную способность эта штука не подействовала, а стало быть, я могу избавиться от браслетов в любой момент. Стоит просто переместиться на пару десятков сантиметров, при этом пожелав оставить кандалы на месте. Мы проворачивали подобное несколько раз во время тренировок, когда Камиль и Крест связывали меня, а я без труда избавлялся от веревок. По всей видимости, артефакт не способен подавить способности, превосходящие его по рангу. А значит, сканер тоже имеет более высокий ранг, ведь и он продолжает работать без каких-либо сбоев. Ты и твои друзья очень быстро набирали уровни. Дьякон расслабился, уверенный, что теперь я никуда не денусь. Уже тогда мне показалось это подозрительным. А затем все стало еще интереснее. Вы решили отправиться на запад, а Молот, один из членов Совета Белого Города и по совместительству папаша твоей подружки, начал убеждать Совет в том, что нападение со стороны Тарии не избежать. Даже так, я постарался изобразить удивление. Представить не могу, зачем ему это. Вот и мне до сих пор непонятно, что вы затеяли. Но я уверен, что ты сам все расскажешь. Знал бы ты, как мне не терпится поработать с тобой. Не знаю, что там имел в виду брат Полос, когда написал в сообщении хозяину, что не может понять, говоришь ли ты правду или лжешь, но я не сомневаюсь, что смогу получить от тебя всю нужную информацию. Знаешь, а я ведь потерял ваш след, когда вы покинули Костров. Продолжил сектант после короткой паузы. Диус был в ярости. В наказание он отправил меня присматривать за малолетними идиотами в своей школе. Представляешь, каково было мое удивление, когда накануне хозяин вызвал меня к себе и рассказал, что персонаж с именем Макс появился в мире и даже собирается проникнуть в крепость. Может, ты еще расскажешь мне, как твой хозяин узнал об этом, а почему бы и нет? Лицо дьякона исказила кровожадная улыбка. Тебя заметили в городе еще неделю назад. Помнишь легионера Игната из Кострова? Именно от него я узнал, что вы собираетесь посетить Миру. Ваши имена были известны каждому воину легиона в столице. Так почему же нас не схватили сразу? Удивился я. Здесь все просто. Диусу доложили о том, где вы остановились. Вас могли взять в любой момент. Хозяин захотел немного понаблюдать за вашими дальнейшими действиями. Просто из интереса. Но с чего он решил, что я хочу попасть в его логово? Какой любопытный. Но я сегодня в хорошем настроении, поэтому слушай». Дьякону явно понравилась эта игра. «Среди людей этого старого идиота есть наш человек. Хозяин предпочитает знать о том, что творится у него под носом. Все эти любители изгоев живут лишь потому, что не доставляют особых неприятностей. Но, думаю, в этот раз Тимур так просто не отделается. Придется ему еще раз похоронить свою дочь. И на этот раз окончательно. Что ты сказал? Я не поверил своим ушам. Так ты в курсе его истории? Представь себе, дочь старика жива. Все это время она присматривала за сопляками в школе свидетелей. Как думаешь, ему понравится, если она умрет на его глазах?» В этот момент взгляд дьякона стал рассеянным. «Такое бывает, когда человек сосредотачивается на интерфейсе. Я же застыл, обдумывая его слова. Диус заинтересовался мной из-за моей способности игнорировать умения инквизиторов. И это неудивительно, ведь по сути, раз мой разум закрыт от внешнего вмешательства, то и клятва, которую легионеры приносят местному царьку, на меня подействовать не должна, а это прямая угроза его власти, особенно если окажется, что мне известен способ получения такой защиты. Не меньше меня заинтересовала информация о дочери Тимура. Он показался мне хорошим человеком, и если удастся вернуть ему дочь, то я получу преданного союзника. Хозяин ждет нас. Дьякон посмотрел на легионеров. Берите его и следуйте за мной. Глава 38. Никогда не думал, что попаду в замок Диуса, войдя в него через центральные ворота. Оказавшись внутри крепостных стен, я смог, наконец, разглядеть монументальное здание из серого камня с тремя высокими башнями, остроконечные шпили которых можно заметить почти из любой точки города. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице и оказались в большом зале, где мое внимание привлекли стены, покрытые красивыми фресками с изображениями различных монстров, некоторые из которых показались мне смутно знакомыми. Женщина, которая в этот момент занималась уборкой помещения, увидев нас, застыла на месте и испуганно посмотрела на дьякона. Он же, не обратив на нее никакого внимания, уверенным шагом направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Толчок в спину заставил меня оторваться от созерцания необычных рисунков и проследовать за свидетелем. Мы прошли по длинному коридору и мы остановились у массивной деревянной двери. Дав знак легионерам, дьякон вошел внутрь, оставив нас ждать снаружи. Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут дверь снова открылась, и появившийся из-за нее дьякон приказал нам следовать за ним. Войдя внутрь, я с трудом сдержал рвущийся наружу смешок. Местный царек устроил из своего кабинета настоящий тронный зал в средневековом стиле. Довольно просторное помещение с высокими потолками, украшенными лепниной, пол выполненный из мраморных плит, искусно подобранных по цвету и фактуре, а в самом центре расположился настоящий трон, изготовленный из редкого дерева, инкрустированного золотом и драгоценными камнями. Когда мы оказались в 5 метрах от Диуса, он молча взмахнул рукой, приказывая остановиться. Затем правитель Тарии сделал еще один небрежный жест, и легионеры, сопровождавшие меня все это время, поспешили удалиться. Переведя взгляд на дьякона, Диус легким кивком дал понять тому, что желает остаться со мной наедине. Уже через несколько секунд дверь за свидетелем закрылась, и в тронном зале остались только 2 человека. В этот момент я активировал сканер и впервые смог рассмотреть человека, которого собираюсь убить. Диус Ур 149. Человек, лорд. Я присмотрелся к ауре и заметил на ней фиолетовые всполохи. Стало быть, статус лорд получен после прохождения 6 уровней испытания. Скорее всего, и способность, позволяющая Диусу брать с людей клятву, которую они впоследствии не могут нарушить, завязана именно на этом статусе. Человек, сидящий напротив меня, оказался высоким молодым мужчиной с густыми черными волосами и болезненно-бледной кожей. Удивительно, учитывая, что власть в Тарии он захватил более века назад, а стало быть, ему никак не может быть меньше 120. Впрочем, из разговоров с Тимуром мне известны кое-какие подробности биографии Диуса, и, нужно признать, некоторые из них показались весьма интересными. К примеру, старик говорил, что внешность правителя Тарии никак не менялась на протяжении последней 100 лет. Сейчас этот человек выглядит точно так же, как в день, когда, убив своего отца, он взял в свои руки власть. Тимур предполагает, что Диус остается молодым благодаря своей способности. В его теории местный царек получает жизненную силу людей, приносящих ему клятву верности. Я же придерживаюсь совершенно иной точки зрения. По моему мнению, Именно врата стали причиной долголетия этого человека. Ради доступа к ним он убил своего отца сотню лет назад, а затем зачистил всех его сподвижников. В те времена власть в Тарии удерживала небольшая группа людей. И если верить добытой мной информации, все эти люди родились еще до пришествия. После него они первыми нашли врата и узнали их секрет. А он, судя по всему, как раз и заключается в возможности получения вечной жизни. Иначе сложно объяснить, как основатели Тарии сумели прожить почти 250 лет, пока сын одного из них не решил взять всю власть в свои руки. «Ну вот мы, наконец, и встретились», — заговорил Диус, с интересом изучая меня. «Ты очень интересный человек, Акс, и некоторые твои секреты уже который месяц не дают мне покоя. Пока местный царек говорил, я понял, что идеальный момент для атаки вот-вот наступит. Идиоты, пришедшие за мной в дом Тимура, даже не соизволили забрать у меня меч, который так и остался висеть на моем поясе, хотя на самом деле в этом нет их вины. Помимо креста и Ками, никто больше не знает, что странная рукоять, которую я постоянно ношу с собой, в мгновение ока может стать грозным оружием. Я уже собрался атаковать, но в последний момент передумал. Для начала нужно обязательно выяснить, где находятся мои спутники. Я хотел бы услышать историю о том, как тебе удалось пересечь серую пустошь. Продолжил Диус. Если мои источники не солгали, в тот момент твой уровень был не выше 50-го. Где мои друзья? Спросил я, глядя своему врагу прямо в глаза. Не волнуйся, совсем скоро ты их увидишь. И все же для начала я хотел бы услышать ответ на свой вопрос. Хорошо, согласился я. Здесь нет никакого секрета. Мне просто повезло. Я был не один. Твари нападали поодиночке. И пока кто-то из моей группы вступал в бой, остальные продолжали двигаться вперед. В итоге я остался один, но к тому моменту мы успели преодолеть большую часть пути. Что ж, для начала сойдет. А теперь я хочу узнать, как тебе удалось сопротивляться способности инквизитора. Брат Пола списал мне, что во время допроса он не смог определить, врешь ты или говоришь правду. Я не понимаю, о чем ты. Я сделал невинное лицо и пожал плечами. Лучше не зли меня, щенок. Лицо Диуса исказило гримаса злости. Мои люди уже работают с девчонкой и сопляком. И знаешь, что им удалось выяснить? Твоя подружка имеет точно такую же особенность. Инквизитор, работающий с ней, доложил мне, что не чувствует ее эмоций. Мне нужно увидеть моих друзей. Сжав кулаки, я постарался говорить спокойно. Они ничего не знают. И если с ними что-то случится, тебе никогда не узнать моей тайны. Хорошо, будь по-твоему. Неожиданно согласился Диус, и по его взгляду я понял, что он открыл интерфейс. Сейчас их приведут, и ты расскажешь мне все, что я хочу знать. В ином случае они умрут на твоих глазах. В тронном зале на какое-то время повисла тишина. Диус смотрел на меня взглядом человека, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Я же сделал вид, что осматриваю развешанные на стенах картины, а сам попытался обдумать свои дальнейшие действия. Никаких сомнений в том, что все должно разрешиться в ближайшие минуты, у меня не осталось. Вот только как сделать так, чтобы при этом не пострадали дорогие мне люди? Было бы очень неплохо, если бы Диус снова попросит своих людей удалиться после того, как они приведут Ками и Креста. Однако у меня есть большие сомнения в том, что сидящий передо мной человек может поступить настолько безрассудно. Придумать нормальный план я не успел. Дверь снова открылась, и в помещение вошли 4 легионера. Они выстроились у одной из стен, после чего в дверях появился дьякон. Этот урод рывком втащил в тронный зал Ками, и я с трудом подавил желание броситься к ней. Мой взгляд остановился на ее скованных руках, а затем переместился к огромному синяку на лице. Девушка подняла глаза, и я заметил в них облегчение, когда наши взгляды встретились. Сектант подвел ее к стоящим по стойке смирно легионерам и встал рядом с ними. Следом за первым в помещение вошли еще 2 свидетеля. Один из них привел Креста, второй – Тимура. Когда пленников выстроили в одну шеренгу, я обратил внимание на то, что воины легиона, стоящие позади них, вытащили из ножен свои мечи. «Я выполнил твою просьбу». Окинув взглядом вошедших, Диус перевел его на меня. «А сейчас ты ответишь на все мои вопросы, и если мне просто покажется, что ты пытаешься что-либо скрыть от меня, один из этих людей умрет прямо здесь. Для начала пускай это будет старик. Чего ты хочешь от меня?» — спросил я, стараясь не показывать волнение. «Почему не на тебя, ни на твою девчонку не действует способность свидетелей. Ты смог найти артефакт, блокирующий ее, или обнаружил монстра, даром за убийство которого оказался иммунитет. Пока Диус говорил, мое внимание привлек едва слышный стон Ками. Обернувшись, я увидел, как стоящий рядом с ней ублюдок сжал шею девушки так сильно, что она едва устояла на ногах. В этот момент в ее взгляде застыл немой вопрос, и тут мне стало понятно, что ждать больше нельзя. Судя по тому, как начало меняться лицо Диуса, урод что-то почувствовал. К его сожалению, слишком поздно, ведь смещение уже активировано. Звон кандалов, упавших на мраморный пол, эхом разошился по помещению, а я, оказавшись в метре от своего врага, занес шепот ветра для смертельного удара. Местный царек успел среагировать и выпустил в мою сторону фиолетовый сгусток какой-то энергии. Этот сгусток влетел мне в грудь одновременно с тем, как мой меч отделил голову Диуса от его туловища. В ушах зазвенело, а я почувствовал, как какая-то сила пытается разорвать меня изнутри. Сила настолько яростная, что противостоять ей оказалось практически невозможно. Схватившись за голову, я упал на колени, закрыл глаза и постарался понять, что происходит. Спустя мгновение пришло ощущение чего-то жуткого, проникшего в мой внутренний мир и пытающегося подчинить меня своей воле. Одновременно с этим я услышал, как тихая мелодия, исходящая от моих частиц, начинает становиться громче. Вскоре она заполнила собой мое сознание, выдавливая из него все чуждое. Это продолжалось недолго, всего пару секунд, а затем я, наконец, смог открыть глаза. Кровь, вытекшая из лежащей на белом мраморе головы Диуса, плавно растекалась по полу, оставив на нем бордовое пятно. Я застыл, наблюдая за затем, как оно становится все больше, но ударивший по ушам звон заставил меня поднять голову. В этот момент время словно замедлило свое течение. Я увидел, как лезвие меча одного из легионеров стремительно приближается к шейкам. Она же, не замечая опасности, пытается отбиться от наседающего на нее сектанта. То, что мне никак не успеть, стало понятно сразу. И все же я рефлекторно активировал смещение. Одновременно с этим произошло сразу несколько событий. Клинок коснулся кожи Ками, однако вместо того, чтобы рассечь ее, он отскочил, столкнувшись с невидимой преградой. Сканер показал, как по ауре разошлись голубые волны сработавшей защиты. Медальон, подаренный когда-то, сделал свое дело. Вот только в следующее мгновение в руках стоящего рядом дьякона появился кинжал, который он тут же вонзил в грудь девушки. Переместившись, я резким движением своего клинка оборвал жизнь легионера, заносящего меч для очередной атаки. Сектант, увидев меня, бросился в сторону выхода из тронного зала. Словно в замедленной съемке, я увидел, как оставшиеся двое свидетелей поспешили покинуть помещение вслед за своим собратом, как отрубленные руки креста касаются пола, как легионер, отрубивший их, лишается головы от руки своего сослуживца, как Тимур бросается на последнего стража, сбивая того с ног, а воин, перешедший на нашу сторону, подбегает к ним и вонзает свой клинок в сердце упавшего. Все это промелькнуло перед моими глазами, не вызвав никаких эмоций. В этот момент все мои мысли заняла Ками, медленно падающая на пол. Я успел подхватить ее за секунду до того, как она рухнула на холодный камень. Кинжал вошел прямо в сердце, и то, что девушка все еще дышит, показалось мне настоящим чудом. Опустившись на пол, я уложил ее голову к себе на колени и осторожно провел ладонью по щеке, стирая с нее капли крови. Когда она открыла глаза, я не увидел в них ни боли, ни страха. Эти невероятные изумрудные глаза посмотрели на меня с нежностью и легкой грустью, а на ее губах появилась ласковая улыбка. «Я ни о чем не жалею», – прошептала Ками, с большим трудом проговаривая слова. «Закончи начатое, любимый, а я буду ждать тебя в месте, где теплые камни покрыты молочным туманом». Глаза девушки закрылись, а сердце перестало биться. Сам не понимая, что делаю, я вытащил кинжал из ее груди и накрыл рану своими ладонями. Переход во внутренний мир прошел незаметно. Мои частицы, словно почувствовав мое настроение, прекратили свое тихое пение. В этот раз я не стал любоваться ими, не попытался считать их эмоции, а просто отдал приказ. Приказ, который поставил их перед выбором. Я сформулировал его предельно четко, и, кажется, черные частицы смогли понять, что на самом деле никакого выбора нет. Сначала изменилась траектория их движения, а затем частицы начали ускоряться. Невероятное черное свечение делалось все ярче, пока не переросло в один большой пульсирующий источник. Он поглотил весь мой внутренний мир, а затем резко, буквально в одно мгновение выплеснулся наружу через ладони. Еще не осознав, что произошло, я ощутил, как потускневшие частицы возвращаются на свои траектории. Они потеряли большую часть свечения и стали выглядеть так, словно мне пришлось долгое время на полную использовать способности, доводя себя до магического истощения. Вскоре частицы вернули привычный рисунок движений, и я смог почувствовать исходящие от них радостные эмоции. Мои маленькие помощники выполнили приказ и опять запели свою странную песню. Открыв глаза, я увидел зеленые глаза Ками. Она испуганно посмотрела на меня, словно не веря в реальность происходящего. Я улыбнулся, наклонился к ее губам и нежно поцеловал. Она ответила на поцелуй сначала робко, а затем пылко и неистово, словно делает это впервые после долгой разлуки. Когда я оторвался от нежных губ девушки, то перевел взгляд на ее рану. Та практически затянулась, оставив после себя лишь едва заметный шрам. Ками проследила за моим взглядом и задумчиво коснулась его рукой. «Я была там», — тихо сказала она, — «в белом тумане. Мне было страшно и холодно, а потом я услышала твой голос. Он велел протянуть руку. Я послушалась и смогла нащупать твою ладонь. Как только я схватила ее, ты выдернул меня. Как тебе удалось? Я просто очень этого захотел», — признался я. «Черным частицам пришлось сделать выбор. Либо вернуть тебя, либо покинуть мое тело. О чем ты думал, Акс?» Ками осуждающе посмотрела на меня. «Ты разве не понимаешь, что не сможешь жить без них?» «Без них не смогу, без тебя не хочу», — улыбнулся я. «Не беспокойся, солнце, я не собирался умирать. Пускай у частиц нет разума в нашем с тобой понимании, но я точно знаю, что они тоже хотят жить. А еще я знаю, что им не составило труда помочь тебе, ведь внутри тебя уже есть мои частицы. Мне просто нужно было передать им побольше энергии, чтобы они запустили механизм восстановления, который, кстати, у тебя тоже есть. Простите, что отвлекаю, молодые люди», — услышал я за спиной голос Тимура, — «но, кажется, вашему другу срочно нужна помощь». Глава 39. Ками растерянно посмотрела на отрубленные руки креста, лежащие на полу. Парень уселся неподалеку, нервно всхлипывая, а незнакомый воин прижал куски ткани к его обрубкам. Я обвел взглядом тронный зал, фиксируя последствия короткой битвы. Обезглавленное тело Диуса по-прежнему восседает на троне, а его голова валяется неподалеку. Справа от трона, на залитом кровью мраморе, лежат тела троих легионеров. Брезгливо пнув одно из них, Тимур посмотрел на меня, а затем приблизился и молча выставил скованные кандалами руки вперед. Я активировал шепот, после чего аккуратно срезал мечом замки на оковах. Затем то же самое проделал с кандалами, сковывающими рукиками. Сразу после этого девушка подошла к кресту, присела рядом с ним и приложила свои ладони к его ранам. Влад Ур 136. Человек. Мастер меча. Мой взгляд остановился на легионере. Он отбросил тряпки, которыми прижимал раны парня, поднялся на ноги и молча уставился на меня. Мастер меча. Мне вспомнилось, как, путешествуя с одной смелой девочкой по густым лесам ее планеты, я уже встречал людей с подобным статусом. То были умелые воины. В сражении с ними я тогда едва не погиб. И вот сейчас передо мной стоит человек, по ауре которого пробегают голубые всполохи. Редкий цвет. До этого момента мне приходилось видеть такой лишь у магов, артефакторов и мастеров-ремесленников. «Почему ты решил помочь нам?» — задал я первый из интересующих меня вопросов. «Ты ведь даже не знаешь, кто мы такие». «Мне не важно, кто вы», — спокойно ответил воин. «Диус заслужил смерти, и я рад, что сумел помочь людям, осмелившимся бросить ему вызов». «Даже так?» — я перевел взгляд на тела легионеров. «А как же они? Эти люди заслужили того, чтобы пасть от руки своего товарища? У меня не было времени думать об этом». На лице Влада не дрогнул ни один мускул. «Твои друзья были бы уже мертвы, если бы вместо того, чтобы действовать, я стал бы сомневаться в правильности своих поступков. И все же я хотел бы узнать, почему ты так поступил. Не ищи здесь подвоха, парень. На самом деле все очень просто. Как только голова этого урода слетела с плеч, я ощутил, что его мерзкая магия больше не действует на меня. И в этот момент я вспомнил». «Вспомнил что?» — спросил Тимур, который слушал наш разговор, стоя неподалеку. «Я вспомнил, как попал в легион. Это случилось не по моей воле. Когда-то я был обычным охотником, и Диже собирался податься в изгои, не желая мириться с несправедливыми правилами. Однако меня схватили и принудили дать эту проклятую клятву. Но как же тогда получилось, что ты смог сохранить свою волю? Тимур удивленно посмотрел на Влада. Насколько мне известно, Диус подавлял ее своей способностью, а он и подавил. Мне пришлось забыть, кем я был. Вы даже не представляете, как эта проклятая магия действует на человека. Она сломила меня, проникла в мою память и заблокировала все хорошие воспоминания. Но когда этот урод подох, его магия улетучилась, и я вспомнил все. А значит, какая-то часть меня, сидевшая где-то глубоко внутри, не сдавалась все это время. Хорошо, мне понятны твои мотивы. Спасибо. Я протянул руку и когда Влад пожал ее, перевел взгляд на Ками, которая, положив к себе на плечо голову бледного креста, успокаивала его. «У вас все в порядке?» «Нет, все совсем не в порядке». Голос Ками задрожал. «Крест потерял руки, Акс, и я не знаю, что с этим делать. Не стоит так расстраиваться, юная леди. Ты все сделала правильно. Кровь остановлена, раны затянуты». Тимур подошел к ним и посмотрел на креста. «А ты чего сидишь с такой кислой миной? Разве не понимаешь, что своим видом ты расстраиваешь Ками?» «Простите», — стушевался парень, — «я просто до сих пор чувствую их. Что же мне теперь делать?» «Да не переживай ты», — улыбнулся старик. «Есть у меня один знакомый. Многие говорят, что он один из лучших лекарей в столице и восстановление конечностей для него не в новинку. А еще он мне должен, так что через месяц твои руки будут как новенькие». «Это правда?» На лице креста появился румянец, а в его глазах вспыхнула надежда. «Вы ведь не обманываете меня, правда?» — сухо сказал стоящий неподалеку Влад. «Как-то раз мой знакомый лишился ноги в пустоши, так Фрол починил его всего за неделю». «Ну, вот и хорошо», — подытожил я. «А сейчас нам нужно разобраться с оставшимися обитателями замка. Влад, есть мысли, как это сделать? Я попробую поговорить с ними. Магия Диуса больше не действует, поэтому есть надежда, что некоторые просто сложат оружие. Но не все». Я задумался, пытаясь найти приемлемое решение. «Пойдем вместе. Если разговор не задастся, я буду готов вступить в бой. И не нужно коситься на мой уровень. Просто поверь, если нас ждет хорошая драка, я сумею удивить тебя». Жестом остановив вскочившую было Ками, я направился к выходу вслед за Владом. Первый этаж оказался пустым. Мы спокойно прошли по большому залу и, покинув его, оказались на улице, во внутреннем дворе, окруженном крепостной стеной. Мой взгляд привлекла толпа людей, собравшаяся у главных ворот. Помимо воинов легиона, я заметил в ней и других обитателей замка. По всей видимости, среди них всякие повара, лакеи и прочая прислуга. А вот свидетелей, совсем недавно покинувших тронный зал, я не увидел. Заметив нас, толпа резко стихла, а спустя несколько секунд от нее отделился десяток воинов. Приблизившись к нам на пару десятков шагов, они остановились, ожидая дальнейшего развития событий. Влад посмотрел на меня, легким кивком дал понять, что готов, и направился в сторону легионеров. Те встретили его настороженно, то и дело переводя взгляд на меня. Однако, когда мастер меча начал говорить, воины немного успокоились. Вот только его речь явно понравилась не всем. Уже через минуту один из стоящих напротив легионеров выхватил меч и попытался атаковать. Влад оказался быстрее. Он нанес молниеносный удар, пронзив насквозь тело агрессора. Стоя на ступенях замка, в нескольких десятках метров от происходящего, я заметил, как некоторые из воинов потянулись к своему оружию. Мне не пришлось тратить время на активацию способностей. Ожидая чего-то подобного, я был готов. Шепот ветра начал движение еще до того, как смещение сделало свою работу, переместив меня за спину одного из легионеров. Его голова отделилась от шеи, а на моем лице появилась кровожадная улыбка. Жестом показав Владу, который посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, чтобы он не вмешивался, я резким движением уклонился от воздушного лезвия и впечатал ботинок в грудь выпустившего это лезвие мага. Еще один воин оказался за моей спиной. Вот только он не учел, что все его движения были просчитаны мной заранее. Меч противника рассек воздух в том месте, где только что стоял я. Однако меня, к его сожалению, там уже не было. Переместившись ко второму магу, аура которого излучала голубое сияние, я нанес свой удар. Шепот ветра столкнулся с защитной способностью, разом просадив ее в половину. Это я понял по резко потускневшей ауре. Очередной удар завершил начатое, отправив мага к праотцам, а у меня остался последний противник. Издав яростный крик, он бросился в мою сторону, занося для удара свое оружие. Когда лезвие его меча встретилось с моим, оно просто упало на землю, разрубленное пополам. Через секунду туда же отправился и его хозяин, схватившись за свое хозяйство, которое пострадало от мощного удара коленом. Три трупа, а также два катающихся по земле и корчащихся от боли легионера. Именно таковым получился предварительный итог наших переговоров. Пятеро воинов, которые вышли вперед, но не обнажили свое оружие, остальные легионеры и мирные жители замка, стоящие у ворот, Влад, не понимающий, что только что произошло. Все они смотрели на меня недоумевающим взглядом. В их лицах я увидел страх, хотя на некоторых промелькнуло любопытство. И это неудивительно. Только что на глазах этих людей какой-то незнакомец 80-го уровня убил двоих матерых легионеров, имеющих уровни в районе 130-го, а еще двоих отправил в нокдаун. И для этого ему понадобилось всего 10 секунд. Я же улыбнулся, увидев, что мой уровень достиг 121-го, и, повернувшись к Владу, обратился к нему. «Ты оказался прав. Эти прекрасные люди не оставили нас без хорошей разминки. Как думаешь, этого достаточно или они готовы и дальше умирать за человека, чья голова валяется рядом с его бывшим троном?» «Мне кажется, что они все поняли». Немного рассеянно ответил Влад и, повернувшись к толпе, перешел на командный голос. «Вы все услышали. Диус мертв. Перед вами новый хозяин этого замка. Он не потребует от вас клятв. Поэтому те, кто не согласны подчиниться ему добровольно, могут уйти прямо сейчас». Услышав слова Влада, я, мягко говоря, удивился. Возможно, бывший легионер неверно оценил происходящее, или он решил, что так будет быстрее и проще, но теперь все присутствующие видят во мне человека, который только что грохнул Диуса ради захвата власти. Я уже хотел было вмешаться, однако вовремя передумал. Нет ничего удивительного в том, что людям, привыкшим жить в подобном обществе, гораздо ближе и понятнее именно такой расклад. Тем временем толпа пришла в движение. Несколько легионеров подошли к воротам и, открыв их, покинули территорию крепости. За ними, бросая в мою сторону опасливые взгляды, еще немногим более 20 человек решили, что им со мной не по пути. Когда последний из этих людей оказался снаружи, двое воинов по приказу Влада закрыли ворота, а затем все оставшиеся внутри выстроились в одну шеренгу. Меня удивило, что именно прислуга составила большую часть ушедших. Внутри крепостных стен осталось 25 бывших легионеров, из них 18 воинов и 7 магов, включая воздушника, пытавшегося поразить меня своей магией. Стоя в строю, он рефлекторно прикрыл рукой свои причиндалы и настороженно поглядывал в мою сторону. «Кроме присутствующих здесь, в крепости есть кто-нибудь еще?» — громко спросил я. «Нет», — доложил Влад, вытянувшись по стойке смирно. «Помимо твоих друзей в замке никого нет. Совсем недавно тронный зал покинули трое свидетелей. Кто-нибудь выдел их? Они покинули крепость за 10 минут до того, как появились вы с Владом», — отчеканил один из воинов. «Я находился на стене и видел, что они направились на восток». «А что у нас на востоке? Может быть, пресловутая школа свидетелей, школа в другой стороне?» — снова взял слово Влад. «Возможно, они решили покинуть столицу и отправиться в Горск. Это ближайший к Мире город, и именно в нем находится самый большой в Таре храм свидетелей. С этого момента Влад назначается старшим». Я повысил голос, обращаясь ко всем стоящим передо мной воинам. «Все свидетели отныне являются нашими врагами. Разбейтесь на две смены и займите свои посты. Если у стен крепости начнется какое-либо движение, сразу докладывайте Владу». Не задавая лишних вопросов, воины распределились между собой. Дежурная смена отправилась по своим местам, а свободная перебралась поближе к казармам, тихо обсуждая новые реалии, неожиданно свалившиеся на их головы. Мы с Владом вернулись в замок, где он показал мне комнату, куда сложили конфискованные у нас вещи. Порадовавшись тому, что из рюкзака ничего не пропало, я закинул его за плечи, взял в руки меч Ками, который оказался здесь же, и направился к тронному залу. «Все в порядке?» — три голоса прозвучали в унисон, заставив меня улыбнуться. Быстро пересказав текущую обстановку внутри крепости, я попросил Влада отвести нас к вратам. Дверь, ведущая к ним, обнаружилась на первом этаже в большом зале и оказалась заперта. Впрочем, это вряд ли может стать для меня преградой. Однако перед тем, как переместиться туда, я решил дать последние указания своим соратникам. У меня практически не осталось сомнений, что врата откроют путь в другой мир. Проблема в том, что я понятия не имею, удастся ли вернуться в ближайшее время. А стало быть, нужно постараться сделать так, чтобы во время моего отсутствия внутри крепостных стен все оставалось стабильно. Раскрыв свои планы, я прямо спросил у Влада, готов ли он ждать меня и сумеет ли удержать власть среди оставшихся легионеров. Возможно, такое доверие практически незнакомому человеку является глупостью с моей стороны, но моя интуиция говорит об обратном, а ей-то я доверять привык. Мастер меча заверил меня, что переживать не о чем. Оказывается, при Диусе он был командиром одной из трех декурий его личной охраны. А так как командиры двух других мертвы, то мастер меча по праву является старшим офицером легиона в крепости. И все-таки я решил, что перекладывать заботы от Арии на Влада не стоит. Поэтому попросил заняться этим вопросом Тимура. После чего отправил обоим приготовленные заранее сообщения, в которых изложил свои мысли по поводу взятия под контроль миры, а позже и других городов. Затем я отправил еще несколько сообщений и взял паузу, чтобы подумать, все ли из задуманного сделано. «Сколько человек охраняет школу свидетелей?» – спросил я, когда все остальные вопросы были улажены. «Там нет никакой охраны», – ответил удивленный моим вопросом Влад. «Только десяток учителей, но они далеко не лучшие воины. Пятерка твоих подчиненных справится, если те попытаются оказать сопротивление, хватит двоих», – не задумываясь ответил легионер. «Но для чего тебе нападать на школу? Выделишь Тимуру пятерых», – приказал я, проигнорировав вопрос. «Тимур, пообещай мне, что выполнишь мои указания именно в том порядке, в котором я сейчас изложу их тебе. Обещаю», – растерянно пробурчал старик. «Хорошо, тогда берешь креста и в сопровождении пятерых воинов ведешь его к лекарю. Пускай он остается там столько, сколько понадобится. Вы же отправитесь в школу свидетелей. У меня есть непроверенная информация, что твоя дочь жива и находится там в качестве служанки». После моих слов лицо старика сделалось серым. Он медленно опустился на колени и приложил ладони к глазам. Честно говоря, я даже испугался за его здоровье. Однако Тимур достаточно быстро взял себя в руки и уже через минуту поднялся на ноги. Дрожащей рукой он обнял креста за плечи, пробормотал, что сделает все, как я сказал, и медленно поплелся к выходу. «Ступай за ним», — обратился я к Владу. «Скажешь своим людям, чтобы присмотрели за стариком. Не знаю, сколько времени мы будем отсутствовать, но очень надеюсь, что, вернувшись, я не пожалею о том, что доверился тебе. Я не подведу, клянусь». Влад приложил кулак к груди. «И сейчас я делаю это искренне. Ты готова?» – спросил я у Ками, когда легионер покинул зал. «Да», – прошептала она и крепко прижалась ко мне. Мы переместились в абсолютно темную комнату. Я активировал светляк, осмотрелся и не увидел ничего, кроме голых каменных стен. Даже вместо нормального пола под ногами оказался влажный песок. В самом центре я заметил круглый камень диаметром около 3 метров. 14 восьмиугольных углублений расположились по его периметру, и в каждом из них имелся собственный рисунок. Похожие сочетания линий и точек уже встречались мне раньше на частях Спатиума. Я взял Ками за руку, и мы одновременно вошли в круг. «Попробуем сделать это вместе?» – спросил я у девушки, доставая из рюкзака части Спатиума. Ками молча кивнула, и мы взяли в руки первую, добытую мной неподалеку от Белого Города. Углубление с нужным рисунком оказалось прямо перед нами. Подойдя к нему, мы опустились на колени и осторожно вставили восьмиугольник в идеально подходящее под него углубление. Спустя секунду он засветился мягким белым светом, а у меня перед глазами появилась надпись. «Инициирована процедура открытия врат. Первая часть Спатиума установлена. Увеличить продолжительность жизни носителя на 1 год. Установить вторую часть Спатиума. Ты тоже это видишь?» – прошептал я. «Да», – также шепотом ответила Ками. «Тогда делай свой выбор». Я мысленно согласился на установку второй части, и надпись исчезла. Одарив меня озорной улыбкой, Ками взяла вторую часть Спатиума и подошла к углублению с нужным рисунком. Когда мы повторили процедуру, перед глазами появилась очередная надпись. «Вторая часть Спатиума установлена. Установить третью часть». «Странно», – задумчиво прошептала Ками. «На этот раз никакого выбора». «Ну почему же, выбор есть». Я не согласился с таким выводом. «Мы можем прекратить». Следующие 11 частей встали на свои места, и каждый раз мы получали предложение установить очередную. Помещение наполнилось мягким светом, исходящим от восьмиугольников. Взяв в руки последнюю часть спатиума, мы подошли к оставшемуся углублению и уже привычным движением опустили ее на место. Все повторилось, и надпись не заставила себя ждать. Спатиум активирован. Открыть врата. Как только я дал согласие, камень под ногами завибрировал. Части спатиума, установленные на свои места, засветились так ярко, что пришлось зажмуриться. Это продолжалось около минуты, а затем все прекратилось так же резко, как и началось. Я открыл глаза и увидел, что восьмиугольники вплавились в камень, став с ним одним целым, и теперь он весь светится молочным светом. В самом центре круга появилось небольшое возвышение высотой всего в пару сантиметров. Когда я посмотрел на его, в моей голове появилась информация о том, что это и есть врата. А еще мне стало известно, как ими пользоваться. Ты тоже это почувствовала? Да, и мне не понравилось. Это было так, словно кто-то влез в мою голову, а я уже привык. Точно таким же способом мне когда-то достались знания о владении мечом. Мы продолжаем, конечно, пойдем. Я взял Ками за руку, и мы подошли к возвышению. Чтобы уместиться на нем вдвоем, пришлось прижаться друг к другу. Заглянув в зеленые глаза своей девушки, я улыбнулся ей, кивнул, показывая, что готов, и мысленно согласился на запуск перемещения. Знакомая боль волной прокатилась по всему телу. Год назад, перемещаясь между этапами испытания, я терял сознание от подобной боли. Теперь же она доставила мне лишь легкий дискомфорт. Превратившись в миллиарды черных частиц, я исчез с площадки врат, чтобы появиться в совершенно ином месте. Однако стоило мне открыть глаза, как стало понятно, что все пошло не по плану. Я понял, что переместился один, оказавшись в кромешной тьме, а в интерфейсе тем временем появилось множество надписей.